Потом часы пробили 7, я не заметила совсем, как выпал снег. Наша сны — это только капризы, это тайны других берегов, других миров, других миров. Все равно тебя ждала, а ты молчал. И под покрывалом ноября давала осень для меня прощальный бал. Наши сны — это только капризы, наши сны — это тайны других берегов, других миров. Yeah.